тому же, если я не ошибаюсь, по тону его было ясно, что это абсолютно исключено, тут царит изрядный беспорядок. А беспорядок, как вы уже говорили, рождает новый беспорядок. Санта-Мария согласно кивнул и стал перебирать свернутые в трубку проекты, воткнутые в коробку с надписью «Вход». Их было штук 30. А затем проекты из коробки с надписью «Выход». Их было поменьше. «Увы, не могу найти», — сказал Пеллегрини, разочарованный и в то же время довольный тем, что его пессимистические прогнозы сбылись. «У меня такое ощущение, что проект находится здесь», — сказал Санта-Мария. Пеллегрини подскочил к нему, нагнулся и стал лихорадочно рыться в ящике, где валялись груды свернутых в трубку и перетянутых резинкой проектов. Резинка опоясывала серые бланки, прилагавшиеся к каждому проекту, и Пеллегрини принялся стремительно с хрустом разворачивать эти бланки. Проглядывал их и снова свертывал один за другим. Куда девалась его флегматичность? «Вы правы!» — вдруг воскликнул он, разогнулся и разложил на письменном столе бланк и соответствующий проект. «Как раз то, что мы искали. Авторы проекта Трессо и Кампана. Разрешение на выполнение проекта дано в пятницу. Вот тут стоит подпись «Реджиста О.Р.» Санта-Мария на секунду задумался. «Что за тип этот Реджис? Не понимаю, почему он так долго держал проект у себя?» Громко высказал свое недоумение Пеллегрини. «Если даже он счел нужным произвести обследование на месте, то мне лично кажется излишним рвением, если не сказать превышением власти, подобная задержка все-таки остается необъяснимой. Что за тип этот Реджис?» Повторил свой вопрос Санта-Мария. Пеллегрини впервые посмотрел на него с беспокойством. «Он работает здесь почти 20 лет, и, насколько мне известно, начальство ему полностью доверяет», — неторопливо пояснил он. «Оджеро всегда отзывался о нем с уважением. Карьеры он не сделал, но это в определенных случаях говорит в пользу человека». «Он женат?» «Не знаю. Не думаю. Это можно будет проверить завтра утром в отделе кадров». «А где он живет?» «Кажется, в районе Санта-Рита. Но точный адрес вы найдете в телефонной книге. Реджис Оресте. Вы хотите сегодня же к нему съездить?» «По-моему, в этом есть необходимость, не так ли?» Пеллегрини зашептал доверительно, словно прихожанин на исповеди. «Думаете, он знал Гароне? И они, возможно, даже были...» Он с трудом выдавил из себя последнее слово. «Сообщниками?» «Этого я не знаю. Но знаю, что Гароне был убит во вторник, а 3 дня спустя было дано разрешение на этот проект. Кроме того, мне кажется странным, что оба проекта в основном схожи». Пеллегрини помог ему разложить рядом оба ватмана. «Вы правы, господин комиссар. Они очень похожи. Иными словами, проект Гароне почти не отличается от проекта Трессо и Кампаны». «В основном повторяет проект Трессо и Кампаны, да? Вы хотите сказать, что Гароне не обладал достаточным мастерством, чтобы создать подобный проект?» «Полагаю, что не обладал». Пеллегрини судорожно сглотнул слюну и слегка покачнулся, словно стоял на краю пропасти. Перед ним проносились видения, одно страшнее другого. «Вы считаете, что налицо случай бесчестной конкуренции и наглого плагиата?